Глава восьмая. Первая дуэль. Вроде как церемониал такой. Признаться, я больше озадачился. Правильно ли я произнес фразу, чем над тем, что делать дальше? Мой противник, набучившийся от собственной важности, аристократ. Видимо, некуда девать приток магических сил. По молодости они тут все такие. Только почувствуют власть, как начинают щупать границы дозволенного. Парнишке как раз требовался урок жизни. «Ха! Вы слышали? Да это же тот самый идиот Баритинских! Ты чё, блаженный? Какая тебе дуэль? Иди пока цел!» «Артём, что ты делаешь?» — взвизгнула Аня. «Иди домой! Семён, забери его! Он же покалечится!» «Да, Семён, и слюнявчик ему поменяй! Ха-ха-ха!» — взорвался гоготом Ярослав и его два прихлебателя. Я жестом показал старику не лезть не в свое дело, и тот осекся, вытерев платком вспотевший лоб. Ситуация принимала дурной оборот. «Семен!» — рыкнула сестра, но, видя, что гувернер прячет от нее взгляд, перекинулась на охранника. «Мишка, бери его в охапку и уходите немедленно! Я приказываю!» Детина почесал голову и опустил было массивную руку мне на плечо. «Мишка, что тебе велел мой отец?» — тихо задал я ему вопрос. «Ну как же это?» «Он приказал тебе слушать барыню или меня?» «Вас, Артем Борисович!» «Ну так стой и не мешайся!» — шикнул я, смахнув с себя медвежью кисть, и вышел вперед. «Дуэль с господином Пухлые Щечки!» «Какие еще щечки? Ты болван! Уходи, кому сказали!» — небрежно бросил Шейн и снова повернулся к моей сестре. Я не мог показывать, что полностью вменяем, так что кинулся с кулаками на аристократа, но так, чтобы тот успел среагировать. Меня, как юродивого, не воспринимали всерьез, и требовался повод, что под дуэли нельзя было отвертеться. Мощный удар в щеку повалил тело Артема на мостовую. Я сплюнул образовавшуюся во рту кровь и попытался встать, одновременно создавая в уме рунический круг огня. Слабенький, как раз чтобы усугубить конфликт. Как и полагается наплевавшему на правила ублюдку, Ярослав поддал мне ногой под дых и опрокинул на спину. «Шавка, я сказал не лезь, пока взрослые разговаривают!» Ухмыляясь, процедил дворянчик и ударил в живот. Я напряг пресс и схватился за дорогущий красный сапог. «Отпусти! Ах ты, тварь! Чё встали? Помогайте!» Приказал он двум друзьям, но тут уже вперед вышел Мишка и погрозил обоим пальцем. Магия магией, но вот так просто разбрасываться ей на улицах запрещено. Драки узаконены только в специально отведенных местах под дуэли. В противном случае это нарушение закона. Нельзя причинять ей увечья. Поэтому я и создал лишь маленький круг. Мне можно, я ведь того. Помощь аристократу не пришла. А я как раз закончил создание огонька, мигом сорвавшегося с рук. «Эй, ты рехнулся!» — заголосил Ярослав и попытался ударить меня в лицо. Но я согнулся, как улитка, сжигая ему обувь. В конце концов он потешно запрыгал, пытаясь вырваться, но ничего не получалось. Тогда парень развязал тесемки и высвободил ногу, оставив сапог у меня в руках. «Ненормальный!» «Видит Бог, я не хотел! Зовите клирика! Будет тебе дуэль!» Сплюнул Шейн и размашистым шагом пошел прочь, прихрамывая на правую ногу. «Уи-и-и-и!» Я подбросил высоко вверх пылающий огрызок обуви и радостно подпрыгнул. Губа была разбита, но своего я добился. Надо мной не смеялись, скорее смотрели сочувственно. Кто-то, наоборот, зубоскалил перед предстоящим зрелищем трепки. Мне нельзя раскрываться перед ними раньше времени. Все идет так, как и должно было быть. Я спровоцировал на дуэль знатного мага, и теперь об этом узнают сотни граждан, если не тысячи. Слухи быстро распространяются. «Идемте, Артем Борисович», — подавая мне платок, сказал мрачный Семен. «Анна Борисовна?» Я посмотрел на пялившуюся во все глаза сестру и приказал Мишке сопроводить ее к некроманту. Ей требовалось привести себя в порядок. Сам же не стал залечивать раны. Так даже зрелищнее выйдет. Площадка для дуэлей была на северо-западе Громовца. Мы с Семеном зашли в часовню зарегистрировать свое присутствие, и нам выдали кусок гербовой бумаги с двуглавым орлом, где внизу были написаны инициалы с расшифровкой обоих дуэлянтов и дата поединка. Такую же минуту ранее получил и Шейн. Причем подпись соперника проявилась сама по себе. Стоило коснуться пером документа. Нам повезло. Все закончится быстро. Организаторы давали полчаса на сборы. Я ополоснулся в холодной воде из ведра, проходившей мимо крестьянки, и заплатил ей рубль. Удивленная девчуля радостно побежала домой. С покупки учебника по теням у меня как раз оставалось десятка. К сожалению, там ни слова про рунический способ создания атрибута, но мне как раз такой трактат и нужен был. Ведь я собираюсь сделать востребованные на рынке побрякушки. В руническом оружии никто, кроме меня, не нуждался, так что будем рассматривать эту покупку как вложение в будущее. Церковь монополизировала барьерную магию и, следовательно, отвечала за проведение всех дуэлей в империи, ведя свой учет победителей и проигравших. Круговая площадка была огорожена столбиками, испускавшими едва заметное свечение. Линия таких артефактов образовывала защитное поле, чтобы излишки магии не попадали в зрителей. Собралось немало воскресных зевак. Новость о поединке юродивого и подающего надежды Шейна вмиг разлетелась по округе. Максимальная огласка — то, что мне сейчас нужно. Я ухмыльнулся и взял в аренду государственный клинок. Это входило в стоимость дуэли. 5 рублей — все удовольствие. Видя эту жалкую железяку в моих руках, Ярослав хмыкнул и бросил. «Баритинские совсем обнищали! Где твое оружие? Ну что за цирк?» Я бы и вовсе не брал эту палку-копалку, но по правилам поединок проходил с использованием холодного оружия. Это давало призрачный шанс не магам постоять за свою честь. В нашем случае драка будет происходить с использованием заклинаний. «Именем Всевышнего предупреждаю вас, что проигравшего ждет штраф в 7 дней на получение процентилей. Победивший получит 1 процентиль, но в течение 7 дней тоже не сможет участвовать в дуэлях. Вам все ясно, дети мои?» «Ясно, святой отец, ясно». Священник создал в воздухе печать, и мы оба прикоснулись к ней, скрепляя договор. Неподалеку уже дежурила парочка некромантов со скучающим видом. Похоже, эти ребята воспринимают свою работу здесь как ссылку. Я не мог их в этом винить. Все-таки Громовец — провинция. Тут редко открывались бреши, и все места силы давно поделены между знатью. Поживиться, по сути, нечем. Вот и приходится подрабатывать лекарями. Я еще заранее создал 7 кругов. 3 огненных, 2 земляных и 2 воздушных. Во всех недоставало по 1 символу. Сейчас это максимальное количество заклинаний, доступных мне для параллельного контроля. Они, словно натянутая тетива, ждали своего часа. Обычному человеку сложно держать в уме отложенную магию, но у Артема имелся отличный козырь в рукаве. Я. Даже той частички мощи, что у меня осталось после переноса, хватит на перевоспитание наглеца Шейна. К тому же лишний плюс к репутации среди дворян не помешает. «Начали!» — раздался хлопок от удара ладошек клирика. Звук разнесся по округе, усиленный магией, и поединок начался. Ярослав моментально создал себе огненного элементаля. Я не мог знать, сколько маны в наличии у Шейна. Явно больше, чем у меня сейчас, но, судя по началу, тот хотел разделаться со мной как можно быстрее. 95 единиц для любого учащегося — это серьезные траты. Огненная зверушка приняла форму пса и тут же ринулась на меня, скользя по земле. Задумка аристократа была в отвлечении внимания. Пока я буду возиться с миньоном, он наделает во мне дырок другими способами. Однако я не дописал по 1 символу в своих рунических кругах не случайно. Дело в том, что я наизусть помнил все комбинации и мог быстро их применять. Уже имеющиеся буквы можно переставить и добавить недостающую, получив совершенно другой эффект. Таким образом, моя вариативность достигала 3 заклинаний на 1 круг. Я мог выбрать любое из них и использовать. Физические показатели Артема слабенькие, и долго бегать я не в состоянии. Поэтому на пол перед псиной полетел иллюзорный квадрат. Стоило элементалю ступить на него, как земляной вкладыш размножился и образовал коробку, схлопнувшись вокруг огнепса. Я примешал к нему еще и заклинание воздуха, втягивавшее на стенки волшебного куба все больше и больше частичек земли. В конце концов, приток кислорода был полностью ограничен, и элементаль погас, погребенный под слоем земли. «Не самый лучший выбор стихии», — мысленно оскалился я, понимая, что во враги мне достался жалкий выпендрежник. Слишком много дуэлился и мало включал голову. Иначе бы знал, что из 4 стихий для призыва лучший выбор — земля, то есть камень. Ярослав выпучил глаза. Ну еще бы, он никогда не видел такой комбинации из заклинаний. Ведь учителя преподавали кастрированную версию магии, а я сконструировал произведение искусства. Заминка выиграла мне несколько секунд, и поэтому я бросил в Шейна воздушно-пылевой диск. Как и предполагалось, тот ответил снова огнем. Голубчики-аристократы напирали лишь на 1 стихию, чтоб если долбануть, так от души. Ух! Идиоты! В общем, диск разорвался пополам, но это сделало ситуацию для Ярослава только хуже, ведь он оказался в центре пылевого облака. Я забыл упомянуть, что воздушная оболочка как раз-таки сдерживала эти самые частицы песка. Впрочем, я не зевал, и на место уже использованных кругов запускал создание следующих. Не стоит недооценивать отсутствие мозгов. Добром это никогда не кончится. Так и вышло. Ярослав удивил скорее не знаниями физики, а каким-то внутренним чутьем. Он создал вокруг себя огненный стержень и заставил вращаться, разгоняя пыль. Если бы он ударил по мне обычным пламенным плевком, то только усилил бы турбулентность пыли и усугубил ситуацию для себя. Огненный вихрь вырвал его из плена песка, и пухлощекий дикарь с перекошенным лицом побежал на меня, держа меч обоими руками. Осталось 3 огненных круга. В подкрепление к ним я уже комбинировал 2 водных, земляной и воздушный. Огонь против огня такое себе, а по ощущениям процентиль у противника гораздо выше моего. Надо будет достать хоть какие-то данные по аристократам. Обычный огненный кокон ничего мне не даст. Нужно скинуть эти круги, как неликвидные карты. Я быстро соображал, как это сделать, ведь еще чуть-чуть, и этот дуралей, с ног до головы покрытый пламенем, врежется в меня. Казалось, даже его глаза изрыгали огонь. Я сделал шаг назад и масштабировал свои круги, влив в них по 50 маны. Да, большие траты, если учесть, что у меня всего 500, и осталась 100 после всех манипуляций, но выхода не было. По всей площадке начали вылезать огненные блоки стен. Они не причиняли вреда Шейну, но их предназначение было в другом. Я создал самый настоящий лабиринт, и пока мой противник ревел от ярости и прыгал туда-сюда, я преспокойно его видел и смещался все время к нему за спину. Отлично, 4 круга готовы, пора заканчивать. Я воздел руки вверх и создал самый обычный водный шар в 3 метрах над головой Ярослава. Расстояние материализации сожрало всю доступную мне ману для заклинания, ничего не оставив под гибкие настройки. Пришлось бы влить больше энергии, но задумка заключалась в другом. Шар плюхнулся на голову аристократа, мгновенно обдав горячим паром. Огненные стены лабиринта растворились. Пока Ярослав мотал башкой, я возвел позади него каменную платформу. Аристократ с удивлением обернулся. «Какого черта?» Договорить он не успел, потому что получил от меня струю воды в грудь. Дворянин больно ударился всем телом о пресловутую преграду и качнулся, едва не упав. Я подошел как можно ближе и создал воздушную руку, копию своей. Она делала те же движения, что и хозяин. Схватив за голову Шейна, она с глухим звуком впечатала мага в глыбу, и тот окончательно потерял сознание. Всего бы этого не получилось. Знай соперник обо мне чуть больше. На затылке красовалась кровоточащая рана. Как только дворянин безжизненно упал на землю, поединок тут же остановили, и к парню на всех парах подбежало два некроманта. «Победитель дуэли Артем Баритинский!» — басистый нараспев объявил клирик. Шейна унесли, и под всеобщие ошарашенные взоры меня провели в центр арены, откуда из-под земли выехал шпиль с черным, как смоль, камнем. Барьер отключился, и на меня, наконец, обрушился шквал звуков. До этого была кромешная тишина. Мне показали, что надо коснуться реликвии, и по телу прошла приятная волна энергии. Вот так, значит, получается, процентиль. В обучении я ничего такого не испытывал. Видимо, потому что он открывался постепенно, по мере роста моей квалификации. Здесь же моментальная отдача. Тем временем в зрительском секторе. «А кто этот юноша с симпатичным лицом? Я не поняла, он так быстро победил господина Шейна». «Ты что, прослушала вступление святого отца?» — спросил свою спутницу Владимир Скоржинский. «Это Баритинский Артем, тот самый, что подпалил медведя на охоте». «А-а-а!» — протянула смазливая провинциальная дамочка. «Если честно, дворянки ему порядком поднадоели, вот и решил взять в оборот купеческую дочку». Глупа не в меру, но зато не обделена другими достоинствами. Владимир совершенно случайно оказался рядом, когда объявили готовящийся бой. Он до последнего не знал, кто с кем будет сражаться, но хотел хоть как-то разбавить унылый денек. Ночью он, конечно, возместит потерю времени сполна, но душа требовала зрелищ. Увидев старого знакомого, Скоржинский изрядно удивился, но то, что последовало потом, и вовсе отняло у него дар речи. Откуда такие способности у еще вчерашнего блаженного домоседа? И, словно вдогонку своим мыслям, он услышал диалог двух впереди сидящих престарелых джентльменов, обсуждавших победителя. «Четыре насчитал. Откуда баритинский сынок столько стихий достал? Похоже, Борис постарался. То-то его в городе не было видно. Выбивал младшему места силы. Навскидку процентили 60. Бери больше, все 70. Похоже, специально пустили слух. Глянь, что вытворяет, стыдоба, тьфу ты!» Владимир от смеха чуть не поперхнулся. После присвоения процентиля Артем, вместо того, чтобы поклониться, отобрал у священника кадила и бегал с ним по арене, размахивая словно прощой. «Пойдем, мне нужно поговорить с ним», — сказал Владимир своей спутнице. «Что, сейчас? Ты же обещал ресторан». «Будет тебе ресторан, лапа, только помолчи, пожалуйста», вздохнул Владимир, уже пожалевший, что ввязался в этот мезальянс. Проще было купить девку на ночь. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Поправив панамку, Скоржинский пробился сквозь сутолоку на входе и взглядом отыскал Баритинского. «Артем! Артем, стой!» Рядом с ним стояла его сестра Анна. «Как же красиво, чертовка!» Он не раз видел ее на балах и все облизывался. Однако знакомые ему сделали предупреждение, что не его полета птица. Скоржинского мало что останавливало в этом плане, но вот опала от императорской семьи. «Да с рук такой девы хоть яд принимай», — с удалью подумал он и погладил себя по щеке, где недавно красовалось оспенное пятно. Некромант на славу постарался и вывел эту дрянь, но привычка трогать это место осталась. Владимир едва не погиб в Африке по своей глупости. Еле спасли. Он помахал рукой обернувшемуся Артему. «Здравствуй, не признал?» «А, это ты, дядечка с козлиной бородкой!» «Ха-ха, ну и шутник!» Скосив взгляд на одетые в белой перчатке руки баронессы, сказал Владимир. «Поздравляю с победой! Полагаю, защищал честь Анны Борисовны?» Дворянка поджала губы и не обращала внимания на подошедшего собеседника, углубившись в свои мысли. Все были на нервах, особенно служанка госпожи Баритинской. На лице читалась усталость. Ну а младший наследник и вовсе витал в облаках. Впрочем, как обычно. Скоржинский отпустил еще пару шуточек и отдал парню визитку. «Вот, возьми, Артем. Мы же можем на «ты», да? Извини, я со всеми так. Не люблю церемоний». «Полагаю, с тем, кто тебя спас, можно и на «ты», — не моргая ответил парень и внимательно уставился на Владимира. От этого пронизывающего взгляда Скоржинскому стало не по себе. «У нас есть маленький клуб, так, 5-6 фамилий. Мы собираемся по средам. Приходи, познакомлю тебя с интересными людьми. У нас там все — ученые, военные, адвокаты, даже один некромант затесался. Ох, что это я заболтался? Меня дама заждалась. Рад был повидаться, Артем Борисович. До скорого». «Берегите себя», — зачем-то сказал Баритинский, и вся их процессия пошла к ждавшей семью карете. В высшей степени странный тип, но без него Ани мне не видать.